Продуманная и разработанная система гигиенических взглядов и рекомендаций Ибн Сины является выдающимся памятником истории развития гигиенической мысли и практики. На протяжении многих столетий раздел канона, посвященный охране здоровья детей, и другие его профилактические разделы, служили исходным материалом для многочисленных трудов в соответствующих областях медицины. Врачеватель. Искусство постановки диагноза и выбора правильного метода лечения даже сегодня при детальной разработке процедур клинического обследования, обилии физикальных, лабораторных и инструментальных методов исследования, функциональных, биохимических и многих других диагностических тестов, представляет собой сложный и строго индивидуальный творческий процесс, своеобразный сплав знаний, опыта и интуиции. Каждый настоящий клиницист творит по-своему, и его эрудиция, разнообразные знания в области теоретической, клинической и профилактической медицины являются необходимым, но недостаточным условием для успешной врачебной деятельности. Разумеется, достижения науки, расшифровывающие процессы, лежащие в основе жизнедеятельности, раскрывающие причины и механизмы развития патологических состояний, разрабатывающие объективные способы обнаружения и все более эффективные методы лечения и предупреждения болезней, значительно расширяют диагностические и терапевтические возможности медицины. Но все это лишь основа, лишь фундамент для анализа и творчества, высшим результатом которого является победа над болезнью и исцеление больного человека. Механизмы клинического мышления, как и пути его формирования, еще не раскрыты. Нет объективных критериев, с помощью которых можно было бы безошибочно судить, обладает или не обладает им тот или иной врач. Об этом судят лишь по результатам. Даже в настоящее время крупный клиницист может, подобно великому Родену, сказать: «Сделать скульптуру очень просто. Нужно взять кусок мрамора и отсечь все лишнее». Время скрыло от нас образ Ибн Сины клинициста, диагноста и целителя. Только слава искусного врача, да больше похожие на легенды рассказы о блистательных случаях исцеления отдельных пациентов сохранились в веках. Даже если считать, что эта слава преувеличена, а рассказы придуманы, все равно придется признать, что легенды и почти тысячелетняя память не могли появиться из ничего. Кроме того, медицинские труды Ибн Сины и прежде всего канон врачебной науки помогает воскресить облик Ибн Сины врача, тонкого и наблюдательного диагноста, вдумчивого и смелого исследователя. Конечно, по материалам канона нельзя достоверно судить о том, как он ставил диагноз и как лечил, но можно получить исчерпывающее представление о том, что он знал и как мыслил, чему хотел научить своих учеников и потомков, и самое главное, что нового внес он в сокровищницу медицинских знаний. Потомки всегда строги в оценках. Из тысячи тонн словесной руды, полученных в наследство, они отбирают лишь крупицы, граммы истинного. По-видимому, это правило вряд ли нужно брать с собой в будущее, груз заблуждений, догадок и предположений прошедших времен. Но историк не имеет права на такую прагматическую позицию. Определить значение конкретных идей или открытий для дальнейшего развития человечества или отдельной сферы его деятельности невозможно без рассмотрения исторической обстановки, на фоне которых они возникли. Для того, чтобы наш современник смог понять величие заслуг Ибн Сины и значение его вклада в клиническую медицину, он должен забыть о многом, что известно ему с детских и школьных лет, о том, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца и собственной оси, что существует кровообращение, что человек вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ, что строение человеческого тела изучено до мельчайших деталей, что генетика, биохимия, физиология, биофизика, расшифровали многие процессы жизнедеятельности вплоть до молекулярного уровня.